некоторых просто не заметила раньше. Я знаю, она корит себя за то, что предоставила мне выбирать маршрут. Она ожидает худшего, и в кои-то веки я ее не разочарую. Камарве жить, Стефани. Блин, даже кондишена с фильтром нет в этой паршивой тачке. Мама, не шевелись. Звонкий хлопок по плечу Кристины, та вскрикивает. «У, дура!» — бормочет Жан-Поль. «Из-за тебя очко потерял». Пиканье становится чаще. Я сворачиваю на развязке у придорожного распятия, удостоверяюсь, быстро оглядевшись, что никто из троих не заметил ограничивающего движение большого щита с эмблемой Министерства обороны. Вы въезжаете в военную зону. Проход на пляж и в лес, вне специально обозначенных мест, строго запрещен. Радостный холодок пробегает по спине, и неожиданно для себя я пою. «Cause my dick is blue». Кристина окидывает меня полярным взглядом. Я вписываюсь в поворот, скрытый высокой травой, и мы оказываемся на прямой, в конце которой полосатый шлагбаум с охранником в будке. «Надо же, кордон!» — невозмутимо бросаю я. «Дети, пристегнитесь!» — суетится Кристина. Она закрывает путеводитель, Жан-Поль поднимает нос от игры, Стефани выключает плеер. Я сдаю назад и аккуратно торможу. Опускаю стекло, к нему склоняется солдат в плащ-палатке. «Мсье». Я вежливо здороваюсь. «Куда едете?» Откинувшись на спинку сиденья, извлекаю из внутреннего кармана бумагу с названием и покладисто протягиваю ему. Он пробегает ее глазами, хмурясь и неодобрительно косясь на мою широкую улыбку. Потом просит нас минутку подождать. Уходит в будку, где двое его коллег пьют кофе и в окошко посматривают на нас. Я вижу, как он говорит по телефону, повернувшись к нам. Наверняка описывает Вольво и прицеп. «Я могу узнать, что все это значит?» — сухо спрашивает Кристина, пытаясь поймать мой взгляд. Я пожимаю плечами. Мол, сам удивляюсь. Жан-Поль вдруг прыскает. Он забронировал концлагерь. Я не могу удержаться от смеха, а Кристина, повернувшись на сиденье, обрушивает праведный гнев на осквернителя святынь. «С этим не шутит, Жан-Поль». Солдат выходит из будки и возвращает мне бумагу. «Все в порядке, можете ехать. Но у вас арендовано до 15-го, и ни дня больше. В запретную зону к северу от деревни не заходить». Купаться в этой части мыса тоже запрещено. Общественные пляжи на другой стороне, ближе к городу. Смотрите указатели. И ни в коем случае не сворачивайте с шоссе. Движение по проселочным дорогам, гражданским автомобилям запрещено. Счастливо вам отдохнуть. Я благодарю его за любезность и жму на газ. Он поднимает шлагбаум. Я проезжаю, помахав ему на прощание рукой. «Хейли-хейло», — выдает Жан-Поль музыкальный комментарий. «Нет, этот черт знает, что такое», — взрывается Кристина. Переключая скорость, я отвечаю на этот смелый вывод поджатием губ. «Парень из агентства что-то говорил мне насчет военных. Ну и хорошо, хоть воров можно не бояться. Помнишь, сумку у тебя украли в прошлом году?» У Кристины отвисает челюсть при виде развороченной гусеницами земли вокруг. «Полигон? Ты хочешь, чтобы мы отдыхали на полигоне?» Она оборачивается к детям, призывая разделить ее возмущение. «Вот хрень», — шипит Стефани, — «да тут же будет пустым пусто». «А на когда назначено испытание химического оружия?» — ехидно осведомляется Жан-Поль. «Едем назад», — решает Кристина. «Нет». Она смотрит на меня круглыми глазами, ошарашенная моим властным тоном. Как-то нет. 20 лет нерушимого семейного спокойствия разом рухнули в ее голосе. Я добавляю мягче. Уже приехали. Мы едем вдоль длинной ограды, за которой тянутся ангары и штабеля бетонных труб, метров 5 высотой. У труб дежурят часовые. по другую сторону шоссе сооружение.